Потому что все вот это воспитание, оно не дает девушке выбора. Потому что какой у нее выбор? Джонни Сапорно, его самая известная и самая важная теория, и самая важная часть его материала — это два типа девушек. Он разделяет всех девушек. Он говорит, что общество, наше общество современное, если взять всех девушек, которые ведут сексуальную жизнь, которые как-то сексуально активны, общество разделяет их на два типа. Всех этих девушек можно условно поделить на два типа. Первый тип девушек — это девушки, которые отдают свой секс, да, опять же, сейчас мыслим категориями общества, отдают свой секс за бесценок. То есть они занимаются сексом столько, сколько они хотят, с таким количеством партнеров, как они хотят, и тогда, когда они хотят. Что говорит общество о таких девушках? Что это девушки, которые не заслуживают уважения. Что это девушки, у которых нет чувства собственного достоинства. Как бы нелогично это ни звучало, да? Человек делает то, что он хочет, и общество его щемит за это. Оно называет их, это уже зависит от того, в каком вы среде находитесь, от ваших там жаргона, да, бляди, да, девушки, которые там... самое точное представление о таких девушках, это когда ты сидишь где-то, может быть, в общественном транспорте или где, со своим другом, и... Вы видите какую-то красивую девушку, и ты думаешь, о, да, девчонка классная, а тебе друг толкает тебя плечом и говорит, что ты же не знаешь, это же Наташка, она с половиной города переспала. Сразу что начинается? Отвращение. Осуждение, отвращение. И мы не задумываемся, откуда у нас это отвращение появляется. То есть... первый тип девушек, которые ведут сексуальную жизнь, это те девушки, которых общество очень не уважает. Которые, да, делают то, что они хотят, когда они хотят и с кем они хотят, в таких количествах, как они хотят. Но общество очень щемит их за это. И оно называет их всякими херовыми словами. Так ты нам предлагаешь жарить шалав? Второй тип девушек... Я вам ничего не предлагаю, ты сам будешь решать, кого тебе жарить. Шалав или яичницу, или сосиски. Второй тип девушек, это как раз, да, то есть, если первый тип девушек, это девушки, которые не имеют чувства собственного достоинства, отдают это за бесплатно, то второй тип девушек, это как раз девушки, которые имеют чувство собственного достоинства. Они не отдают это бесплатно, они только обменивают это на всякие штуки. Они не дают это просто так. Просто так ты у этой девушки не возьмешь. Ты должен иметь что-то, на что ты сможешь обменять эту интимную связь, скажем так, секс, сексуальный половой акт, да? Как, по сути, называются такие девушки, да? Проститутки, в принципе, да? Ну, в общем, да. Ну, на логическом уровне, да. И вот из этих проституток, этот второй тип делится на два подтипа. Джонни Сапорно выделяет из этого второго типа. Это, по сути, девушки, которые слушают социальные программы, привитые им с детства. То, что Володя вылетает, это не на руку моему рассеянному вниманию, конечно. Два типа вот этого второго типа, то есть девушки, которые не отдают это просто так, а требуют что-то взамен, делятся на два подтипа. Низкостатусные проститутки и высокостатусные проститутки. Низкостатусные проститутки, когда они совершают этот обмен, скажем так, да, в принципе, общество их не щемит. Да, то есть это девушка, у которой есть чувство собственного достоинства. Она не тусит с кем попало, да. Она нашла себе парня. Она нашла себе парня, который ее отвез там на... Отвез ее на курорт. Который может себе позволить заплатить за нее в ресторане. Который сделал ей то, сделал ей это, сделал ей пятое, сделал ей десятое. И она думает, ну, заслужил, чувак. Заслужил. Ну, серьезно. И рукой так махает. Заслужил, и она понимает, что если она с ним потрахается, ее, понимаешь, ее подружки, которые со своими загонами, да? Тараканы. По сути, да, там у женщин есть такой дебильная лестница статуса, когда там у тебя самый отстойный статус, когда ты без парня, и на тебя никто не смотрит. Следующая ступенька — это когда ты без парня, но когда тебе много мужчин обращают на тебя внимание. Потом, когда у тебя много поклонников, потом, когда у тебя есть парень, потом, да, и так выше, выше, выше, выше, выше. Но не хочу на этом заставить. Все-таки... Это низкостатусные. Почему они низкостатусные? Потому что можно круче. Можно намного круче. Можно быть высокостатусным. И это те девушки, которые общество признает. Это самые добропорядочные девушки. Это те девушки, которые достойны уважения. Которые с удовольствием принимает любая социальная среда. Да, это те девушки, которые способны доказать обществу, что они могут самым выгодным для себя мужчиной подписать долговременный, пожизненный, в потенциале пожизненный контракт на эксклюзивное обладание своим телом. Брак. Что значит эксклюзивное обладание своим телом? Это значит, что не то, что она не будет трахаться с другими, но она... официально не она будет. Официально не будет себя рекламировать как доступную. Ага. В плане того, что, да, она не будет... Она будет тебе говорить, что, ну да, ты, Женя, клевый парень, но я замужем. No-no. Это не значит, что она не будет трахаться с Женей. Это значит, что вот во внешнем мире для общества, когда вот она будет в этой своей маске жены, она обязывается... То есть что обязан мужчина чаще всего? Чаще всего мужчина обязан пожизненно ее содержать, семью и детей, и чаще всего членов ее семьи, да? Близких родственников, как это часто бывает, за ее обещание, за ее обязанность полного отказа от сексуальных контактов с другими мужчинами. Это, согласитесь, что это очень сильно связано с владением. И почему Джонни Сапорно говорит, что это правила, которые придуманы мужчинами? Потому что владение — это величайшая иллюзия, владение человеком. Я сейчас затрону дальше эту тему. Можно купить секс, но не любовь. Понимаешь, чем больше тебе кажется, что ты владеешь человеком, тем больше ты до пизды этому человеку. Это необратимая связь. Ревность и жажда владеть — это самый важный элемент, самая важная причина, почему большинство, подавляющее большинство вот этих моногамных отношений не работают. Не то, что они не работают, более того, они еще заканчиваются какими-то ужасно горькими последствиями и очень неприятными моментами для обоих сторон. Убивает любовь. Да. Но, Женя, если уж так чуть-чуть затронуть эту тему любви, то ты должен понимать, и вы, ребята, должны понимать, то, что для общества, то, что общество воспитывает нас, что такое любовь, общественное объяснение, да, вызванное социальными программами, то, как они хотят нас приучить, что такое любовь, это не любовь, это владение. То есть то, что во всех песнях воспевается, то, что во многих книгах описывается, то, что Бет Бедер там, да, говорит, живет 3 года, это владение. Это мы просто, люди просто называют это любовь, да? Так вот, в связи с этим разделением на 2 категории возникает очень большая ясность того, что происходит. И, конечно, Джонни очень рискует всегда, и я очень рискую, когда рассказываю вот этот его материал, потому что, по сути, да, я называю проститутками всех наших мам, и в том числе свою. Но самое главное тут понять, что они в этом не виноваты. Это их так воспитывали мамы, их мам так воспитывали. И почему я считаю эту тему действительно настолько важной? Потому что девушки не живут такой жизнью, действительно, как они, мне кажется, заслуживают жить, да? И я сейчас зачитаю несколько цитат Джонни Сапорна, которые мне показались очень интересными. На протяжении многих-многих поколений женщин воспитывали, исходя из догмы, согласно которой их единственная ценность — доказать обществу, что она способна. Ребята, у кого-то какой-то такой шум от дороги, давайте его выключим. Да, Володя, спасибо. На протяжении многих-многих поколений женщины воспитывали, исходя из догмы, согласно которой их единственная ценность — доказать обществу, что она способна продать себя качественному мужчине по как можно более высокой цене, подписав с ним долгосрочный контракт. Модель бракосочетания целиком и полностью основана на идее о том, что самой главной целью женщины является ответ на вопрос: что она сможет получить от подходящего мужчины за ее полный отказ от сексуальных контактов с другими мужчинами? Интересно то, что люди как вид уникальны тем, что физиологически мы можем иметь столько секса, столько нам захочется, так часто, как нам захочется. Женщины могут возбуждаться тогда, когда только они захотят, в любой момент. И это по-настоящему странно и любопытно одновременно, что в реальности на самом деле все происходит не так. Они и близко, женщины, они не имеют столько секса, сколько бы им хотелось, как и мы. Естественно, все дело не в опасности непредвиденной беременности, да, этот вопрос теперь решается очень легко. Дело также и не в том, что они не могут найти подходящего партнера, потому что даже если они найдут такого, у них все равно не будет столько секса, сколько им хочется. Это действительно интересно, потому что женщины на протяжении всей своей жизни следуют правилам. Ребят, пожалуйста, оставайтесь со мной. Всерьез задуматься о которых у них так на протяжении всей их жизни не находится времени подумать. Они не понимают, откуда эти правила произошли. Результатом этого являются больные отношения, мучения, разрушенные семьи, подавление своих истинных желаний, сексуальная неудовлетворенность на протяжении многих-многих веков, многих-многих поколений. Да. Что интересно по поводу вот этих вот 2 типов девушек, то, что вот сейчас вы сейчас давайте поговорим ближе к нам, ближе к земле. Вот вы сейчас почувствуете, почему, почувствуете немножко с другой стороны всю эту теорию, да? Кто из вас где-то глубоко в душе хотел бы, может быть, иметь больше девушек, чем у него было? Хотел бы иметь больше сексуального опыта, и вы считаете, что это, в принципе, было бы нормально? Ну, я хотел бы. Да, то есть, в принципе, это очень здоровое. Общество внушает парням, что все окей будет, чувак, если у тебя будет больше девушек. И оно внушает им очень тонко это. И внушает нам так, что практически каждый из нас думает, да, ну, да, почему все парни преувеличивают свой сексуальный опыт? Как часто вы сталкиваетесь с тем, особенно со школы, да, там, я там такой крутой чувак, это так клево рассказывать, какой ты крутой, это так клево у пикаперов, это так смешно рассказывать, сколько у женщин на них было, что если у Тимура меньше было 20 женщин, да как он смеет учить кого-то этому, да? Да, опять же, подтверждение тому, что говорит Женя Сапорно, ребята, очень интересно. Да, мы считаем, что вот у нас было определенное количество сексуальных партнерш, и где-то глубоко внутри каждый из нас считает, что, ну да, неплохо было бы, чтобы было немножко побольше. Так вот, у женщин все с точностью наоборот. Если парень узнает, что у девушки было больше 10 мужчин, мы сразу думаем... Самое интересное, знаешь, Женя, что? Что мы думаем, что она как-то испорчена. Хотя на самом деле нам же это на руку. Понимаешь, в связи с этим очень много всякой хуйни происходит в обществе. В связи с этим большинство парней все еще думают, что в связи с этим большинство парней, скажем так, еще не понимают того, что реально это, опять же, со слов Джонни Сапорно, и, в принципе, я подписываюсь под этим, потому что мне очень... Я опасаюсь всегда всех этих вот венерических болезней, и я очень серьезно отношусь к своей безопасности, да, сексуальной. Он говорит, что многие все еще не понимают, что риск заразиться чем-то от какой-то юной второкурсницы порядочной, которая, в кавычках, доверяет своему мальчику, или «я доверяю своему молодому человеку», намного выше, чем заразиться какой-то херней от профессиональной проститутки. Мы когда такое слышим, мы думаем: «а, чего?» Да? Но подумайте логически. Профессиональные проститутки, они не все такие глупые, как нам кажется. Это люди, которых все их существование, весь их заработок и весь их образ жизни, он зависит напрямую от их сексуального здоровья. Если проститутка не будет париться по поводу своего здоровья, если она не будет серьезно к этому относиться, если она не будет часто проверяться и следить за своим здоровьем, она очень быстро умрет, или у нее, она просто вот эти болезни ей не дадут зарабатывать. Но когда парень слышит такое, что второкурсница, у которой там было два парня, два молодых человека, да, заразится выше, в принципе, по логике, чем от какой-то проститутки, это кажется нам каким-то шоком вообще, каким можно было дебилом, чтобы в такое верить. Помимо этого, да, что такое секс? Давайте подумаем. Секс — это как навык, да? Мы все хотим, чтобы мы все любим хороший секс, все девушки любят хороший секс. Но секс — это как навык. И общество к тем девушкам, которые занимаются сексом часто, занимаются сексом с разными сексуальными партнерами помногу, оно нам внушает, и это такой очень интересный миф. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Оно внушает нам, что чем больше девушка занимается сексом, чем больше у нее сексуальных партнеров, тем она испорченнее. Тем у нее там шире влагалище, да, тем она там хреновее. Но ни одному парню, который ходит в тренажерный зал регулярно, делая свои мышцы все больше и больше в результате усиленных тренировок и потея там 3 раза в неделю качается в зале, ни у кого не повернется язык сказать: «чувак, ты регулярно этим занимаешься, да ты испорчен, смотри, что ты делаешь со своим телом. Через 10 лет на тебя никто не посмотрит. Что ты делаешь, подумай своей головой». Типа она объяснится. А нет никакого абсолютно разницы. Ну да. Девушки, занимаясь сексом, они тренируют вот эти все влагалищные мышцы, и помимо всех бонусов, помимо всех плюсов, которые с этим идут в физиологическом плане, да, что секс очень полезен для здоровья, что секс очень сильно им по-разному там, то есть... Тебе будет, скорее всего, намного приятнее заниматься, и секс для тебя будет намного круче с опытной девушкой, с опытной женщиной, чем с девственницей. Это очевидно. Тем не менее, я там каждый раз там, в 2 дня, в 3 дня получаю от какого-то чувака письмо с текстом «Тимур, мне твои советы очень помогают». Но я не знаю, реально ли в наше время найти девственниц? Девственниц, потому что мне уже задолбали все эти потасканные тёлки. Я не хочу с ними, я считаю их... Можно ли найти чистую девочку? И что еще более интересно, да, если вы снова посмотрите, представите себе вот эти два типа девушек, я хочу, чтобы вы понимали, что девушки намного... намного меньше парит то, что о них думают парни, чем то, что о них думают девушки, женщины. Это уходит корнями, наверное, в какое-то там доисторические времена. Все-таки мы там ходили за мамонтами, они сидели с женщинами. Тусовались, да. Тусовались, и для них общение с девушками очень важно. И почему так происходит? Потому что... Если особенно говорить о красивых девушках, если бы они не умели психологически справляться с вот этим вот постоянным осуждением мужчин, потому что давайте вопрос на засыпку, ребята, сейчас всем. Кто агенты социальных программ для женщин? Ну, мужчины сами, наверное. Ну, это мы вообще-то, да? В том числе и мы. И мы перестаем быть агентами. Сразу, как только действительно понимаем, в чем тут дело и как это все устроено. Мы понимаем, что глупо осуждать и считать девушку, что она, у нее нет чувства собственного достоинства, глупо считать так, думать так о той девушке, которая делает в жизни то, что она хочет. Из всего этого моря девушек, которые прессуют свои эти желания, которые живут очень несчастными, есть какой-то мизерный процент девушек, которые способны пойти против вот этого вот социального программирования. И мы все их обсираем, мы все их щемим. И я был точно таким же. Я уверен, что каждый из вас может вспомнить тоже такой момент в своей жизни, когда он очень сильно осуждал. Да, девушек, да, у нас была девочка такая. Да. И что интересно, если да... Первый тип девушек, как я уже сказал, это девушки, которые занимаются этим, когда они хотят, с кем они хотят, сколько они хотят. И отдают это за бесценок. Потому что, по многим причинам, потому что они любят секс, потому что им искренне нравится парень, с которым они хотят заняться сексом. И второй тип девушек, это которые обменивают, которые идут на поводу этих социальных программ. Так вот, как вы думаете, как относятся второй тип девушек. Как относится девушка чаще всего из второго типа к девушке первого типа? Ну, я думаю, тоже с осуждением. Нет, зависть. Почему? Зависть и осуждением. Почему? Ребят, потому что... Они хлеб забирают. Они хлеб забирают, Илья, супер. Она первый тип девушек обесценивает... Особенно, если это клевая девушка. Все их манипуляции. Все их манипуляции. Поэтому второй тип девушек жизненно. И их выживание, их безопасность, их защищенность зависит от того, чтобы первого типа девушек чимырили как можно больше. Это как маркетинг нарушает, знаешь, как будто они продают товар. Да, это обесценивает их на рынке. Очень сильно. Понимаешь? Я думаю, что теперь вы понимаете, что и я сейчас обращаюсь к тем, кто слушает это в записи, эту конференцию. Я думаю, теперь вы понимаете, почему я в начале конференции сказал, что я бы очень хотел, чтобы вы распространяли эту информацию как можно больше, как можно большее количество людей от тебя, узнала об этом, чтобы ты не стеснялся говорить об этом, чтобы даже если ты не, чтобы ты размещал, да, ссылку на эту конференцию, чтобы ты, даже если ты не будешь размещать ссылку на эту конференцию, ты просто говори об этом своими словами. Прослушай несколько раз, чтобы у тебя отложилась эта информация в голове. Если у тебя есть такая роскошь, ты знаешь английский, обязательно посмотри на сайтах Джонни Сапорна. Есть очень много бесплатных семинаров, абсолютно бесплатных, где он во всех подробностях объясняет. И я никогда не смогу, и я и не пытаюсь объяснить это лучше, чем получается у него. Вот, поэтому... Ребят, спасибо вам за то, что были со мной сегодня. Я думаю, ребята из нашей группы месячной программы тоже узнали, может быть, для себя что-то интересное. И, ребята, давайте сейчас все вопросы, которые у вас есть, я готов задержаться, насколько будет нужно. Какие-то самые провокационные, самые, которые возникают у вас конфликты с тем, что вы услышали сейчас. Пожалуйста, давайте сейчас об этом будем говорить. Ну, как противостоять этим социальным программам? Какой, скажем, наилучший способ? По сути, ты... То есть, да, я Джонни Сапорно, я как ученик верный, и для меня Джонни Сапорно — это самый-самый такой великий гуру, наверное, да, если можно так сказать. Почему он говорит, почему я, подражая ему, говорю, что мы должны... освобождать девушек, да, и по сути сексуально от этой херни. По сути, твой вопрос, если я правильно понимаю, как нам это делать? Да, к примеру. Да. Знаете, у меня были такие жаркие дискуссии с моими знакомыми там забугорными ребятами, которые достаточно, ну, прошарены в этой теме. И, честно говоря, я не знаю лучшего способа, чем... Ну, например, да, когда у тебя эта тема, когда ты знакомишься с девушкой, когда ты с ней общаешься, и когда тема переходит вот туда, например, как она может перейти туда? Она может сотни разных способов туда перейти, вот в эту сферу. В сферу осуждения девушек, которые... в сферу осуждения девушек первого типа, да? Например, ты идешь с девушкой где-нибудь, гуляете... И там проходит мимо какая-то девушка в очень короткой юбке, да, которая не, видно, что девушка не стесняется своей сексуальности. Видно, что она рекламирует себя на рынке, да, обесценивая девушек второго типа или что-то подобное. И ты видишь, что эта девушка, которая с тобой, она так говорит, типа, да, они очень рано это выскажут. То есть девушка, которая с тобой познакомится, она как можно раньше сама заинтересована, если ты ей нравишься, дать тебе понять, что она стопудово не такая, что она стопудово порядочна. И вот когда этот разговор у вас возникнет, я лично, в принципе, можно много всяких способов придумать, я лично говорю что-то вроде этого. Я говорю, что, слушай, дорогая, я не знаю, зачем ты осуждаешь таких девушек, но мой круг общения, те девушки, которых я пускаю в свой круг общения, которых я уважаю и которые я считаю своими друзьями, своими близкими людьми, все эти девушки, они занимаются сексом тогда, когда они хотят, и с кем они хотят, сколько угодно. И это их дело. Я доверяю их сексуальному вкусу. И я в первую очередь уважаю их именно за это. Я ненавижу в людях лицемерие вот это вот. И поэтому все девушки, которых я знаю, которые мои друзья, они свободны в проявлении своей сексуальности. Да? Даже если у тебя это не так... Ты сразу поставишь себя так, что ты не будешь ее осуждать. Ты не осуждаешь своих друзей, ты не собираешься осуждать ее. Это очень простой способ в том смысле, что он очень быстрый, и он дает девушке понять все вот эти правильные вещи. После этого, если это нормальная девушка, она расслабится, и она в том числе поймет, что ты действительно классный парень. Потому что она как бы тебя... нормально она, ненормально, она, скорее всего, из-за вот этих социальных программ в ней она возьмет тебя на понт, да? Вот таким вот своим каким-то, такой своей подачей. Типа, вот, я порядочная, да? И твое дело ей сразу объяснить, просто, ненавязчиво. Показать, что ты вообще здесь не для того, чтобы кого-то осуждать. Вот. Какие еще вопросы? Может быть, что-то кто-то хочет прокомментировать? То есть, получается, Зимо, что девушки, которых называют в обществе шлюхами, на самом деле, наоборот, все обстоит. То есть те девушки, которых называют порядочными, скорее же проститутки, как бы, чем те, которых называют шлюхами. Да, и что в этом горького, что вот подумай сам, девушка растет, девушку воспитывают, девушка соглашается с этими правилами, и по сути, какой у нее выбор? Вот это правила, которые предопределены за нее, и выбор у нее только один. Либо она соглашается с этими правилами, которые вообще не в ее пользу. Либо она изгой. Чаще всего. Либо ее не будут уважать, и ее все будут чмырить и щемить. Пиздить. Вот такая у них жизнь. Поэтому я стараюсь говорить об этом и поднимаю эту тему в самом начале вот месячной программы, чтобы сразу поставить парням вот это вот мировоззрение. Чтобы просто они примерили его на себя и подумали над этим немного, потому что это провоцирует твою голову немного подумать, да? Какие еще вопросы, ребят? Ну, вот хочу просто пример сказать, то, что когда был на последней конференции, там говорил, что посмотреть фильм «Малена». Суперфильм, кстати, об этом. И вот как раз то, что вот сама она не пошла по поводу как этих... программу, то, что на общество после все равно, что сплетни на нее распускают, то, что говорят шлюха она, то, что, ну, вообще весь город про нее всякие гадости да, говорит. Да, его очень характерный концовка в фильме, да? Ее как опускают, она все равно не уподобилась им, а наоборот, еще как бы себя красивее сделала, привлекательнее, что она пошла, как бы она не зависит от мнения этого города, от мнения этого общества. Да, она просто по натуре своей была такой женщиной, которая не собиралась скрывать как-то свою женственность, свою сексуальность, хотя она поняла, что в определенный момент фильма, да, она поняла, что она, скорее всего, без этого просто не выживет. Ну, она прикрывала это как могла, да, то есть все эти маски, которые одевают девушки очень красивые, якобы маски незаинтересованности, как нам это кажется, как агентам социальных программ. Да, это просто такая вот защитная фигня, чтобы ей не сойти с ума. Потому что если девушка красивая, если девушка сексуальная, она будет обращать внимание на все эти суждения, осуждения, критику мужчин, она сойдет с ума за полгода, за вообще нехуй делать. Ну, потому что слишком много будет этого. Поэтому это естественная реакция, которая вырабатывается у красивых девушек, это вот эти вот все каменные лица. И если ты увидишь одну из 100 девушек, которая не боится показать то, что она хочет быть счастливой, то, что она хочет быть жизнерадостной, с улыбкой на лице. Если ты найдешь такую одну девушку из 100 тебе попадется, пожалуйста, не пропусти ее, потому что это, скорее всего, очень интересный человек внутренне, который очень ценит свободу. Если для тебя принцип свободы, ты хочешь окружать себя людьми, ты хочешь, чтобы рядом с тобой была девушка, которая разделяет твои жизненные принципы, твои жизненные взгляды, не стоит, как бы, да, пропускать таких женщин. Но это уже другая тема, это уже другая тема конференции посвященной месячной программе. Хорошо, ребята, еще раз был безумно рад вас видеть. И двигайте это в массы, рассказывайте это своим девушкам, рассказывайте это девушкам, с которыми вы будете знакомиться. Если будут появляться какие-то вопросы, я постараюсь ответить на них в любой форме, в которых эти вопросы появятся. Да. Был рад вас видеть. Офигительный каст, Тимур, спасибо. Спасибо, Тимур. Спасибо, Тимур. Если ты хочешь больше узнать о Джонни Сапорно, ты можешь зайти на www.johnnysaporno.com и на сайте www.seductivereasoning.com ты можешь посмотреть все его видео, сможешь бесплатно их скачать и более близко познакомиться со всеми его принципами. Я напоминаю, что адрес проекта «Обыкновенные парни с необыкновенными девушками» — обыкновенные-парни.com. Счастливо, до связи, услышимся.